в лесных посадках или в кукурузах и возвращаться домой по ночам. Такая моя жизнь скоро показалась странной крестьянской молодежи, так или иначе участвовавшей в революции. Эта молодежь взяла меня под подозрение. Она пыталась узнать от моих родственников, в чем дело, кто я такой, почему только по ночам показываюсь на деревне. Но не получив, видимо, удовлетворительных ответов, молодежь решила, что я тайный гетманский шпион. Около недели молодежь эта собиралась по соседству с моей квартирой и обсуждала, как я после узнал вопрос, как поступить, чтобы избавиться от меня. Я же, ничего не подозревая, продолжал временами ходить в ночное время от одного сына или племянника моего дяди к другому, и этим самым еще более навлекал на себя подозрения, теперь уже и со стороны многих пожилых крестьян. Я не знал, что жители деревни давно уже усиленно расспрашивали обо мне моих родственников. И вот в один из воскресных дней крестьянская молодежь собирает между собой деньги, покупает пиво и самогону и устраивает все там же по соседству с моей квартирой пирушку с целью затянуть ее до поздней ночи, а затем силою схватить меня, вывести в поле, убить и бесследно зарыть в землю. В этот день молодежь повырывала из земли сохранившиеся у нее от весеннего красногвардейского увлечения оружием, револьверы, винтовки с отрезанными дулами, называемые теперь отрезами, и шашки. С нетерпением ожидала она ночи, а потом и казни, дикой звериной казни надо мной. Итак, эти люди приготовились, среди них был сын моего двоюродного брата, то есть мой племянник. Однако решившая убить меня молодежь ничего не поведала ему о своем решении. Теперь же кое-кто из собравшихся, подпив немного, начали добиваться от моего племянника, кто я такой и почему он никогда не приведет меня к ним. Они хотели бы, дескать, со мной познакомиться. Мой племянник долго отговаривался, но в конце концов согласился с ними и пришел за мною. Я был свободен и охотно принял приглашение. Оно было для меня в некотором отношении даже важным, так как из гуляй-поля пришли сведения, чтобы я поспешил со своим возвращением. Я решил организовать силы для задуманного повстанческого авангарда отсюда, и я пошел. Собрание имело место через улицу от моей квартиры во дворе в большом крестьянском сарае. Посреди сарая стоял большой низкий стол, вокруг него сидела молодежь, а сбоку, прямо на застланной рядном земле по-цыгански, сидели крестьяне постарше, лет по 30-40. Первые выпивали и пели песни о крестьянской доле, вторые играли в карты, в распространенную у нас на Украине в зимнее время по деревням игру, в так называемую арбу. Мое появление в сарае кое-кого смутило, но кое-кого явно обрадовало. Почему я еще не знал, но заметил. В сарае становилось уже темно. Кто-то, видимо, из старших крикнул: «Хлопцы, угостите чужого человека пивом!» Я не прочь был выпить стакан пива, но чувствовал какую-то непонятную тревогу и воздержался, упросил не настаивать на том, чтобы я пил, так как я день и здоров и пить не буду. Меня попросили сесть и поиграть с ними в карты, я и от этого отказался и сделал им в сжатых выражениях пояснение о том, что момент теперь такой тяжелый для крестьян и рабочих, что этим тружникам есть о чем подумать несравненно более серьезным, чем картежная игра. Пока я им это говорил, молодежь слушала внимательно. Люди же постарше, я заметил, подталкивали друг друга под бока, подмигивали глазами, и каждый себе под нос посмеивался. Однако я на это не обратил особенного внимания. Разговор на эту тему меня втягивал все более в роль пропагандиста. Я вообразил себе тут же, что из этой молодежи можно создать солидный по количеству кружок, а из кружка выбрать более стойких людей и создать боевую группу для начальной деятельности в целях поднятия всей трудовой крестьянской массы против контрреволюции. Я увлекся своей речью и не заметил, как молодежь вся насторожилась, как игроки в карты бросили свою игру, прекратили свой глупо-злобный смех и тоже, одни сидя, другие вставшие и стоя, повернулись ко мне и слушали меня с разинутыми ртами. А когда я, кончая, заговорил о непрошенных властелинах, гетмане и немецко-австрийском юнкерстве, об установленной ими черной реакции над жизнью трудящихся вообще и крестьян в особенности, причем особенно ярко рассказал о том, как власть поступает с крестьянами в тех районах Украины, где крестьяне отобрали у помещиков и кулаков землю,